Глава первая. «Я тоже хочу в космос», — сказал я, — «но я там никогда не буду». «Ну, не надо так говорить». Толик захотел меня поддержать. «А вдруг все поменяется, и опять страна станет такой же великой, как раньше?» «Моя мама, когда такое слышит, говорит, что это все совковые бредни», — тихо ответил я. «Разве мечтать о том, чтобы жить в сильной и хорошей стране, это бредни? Это плохо?» Мы замолчали. Потрескивали, догорая уголья, чай в котелке почти кончился, а спать не хотелось. И тут словно легкое шевеление пробежало по рядам машин. Мы замолчали и замерли. В темноте начали разгораться фары машин. Как свет в кинотеатре, плавно, от слабого тусклого огонька до ярких прожекторных лучей. Все кладбище ожило. Расцветилось белыми фарами, желтыми подфарниками, красными стоп-сигналами. На пожарных машинах замелькали синие огни спецсигналов. От вертолетов прямо в небо устремились столбы белого света. Техника, затаившись, смотрела на нас и на мир своими сияющими глазами. Красный сигнал. Постановление Высшей государственной аттестационной комиссии о назначении членов экипажа космического корабля Федерации-2 для полета на шестую космическую станцию с дальнейшей процедурой перемещения методом подпространственного прыжка. Корабль Федерации-2. Состав экипажа. Командир. Подполковник Протасовицкий Константин Петрович. Первый пилот. Майор Степанов Борис Михайлович. Штурман. Переверзев Виктор Тимофеевич. Борт-инженер. Малахов Андрей Вадимович. Врач. Синельникова Екатерина Андреевна. Москва, 2000 год. Секрет двигательной установки космической станции 6 не разглашался нигде. И будущий старт в прессе тоже практически не освещался. Объявлено было просто. Испытание нового корабля для орбитальных полетов. Но в самый день старта с этой экспедиции завеса тайны упала. По всем инфоканалам стали передавать, что на орбите Земли членов экипажа орбитального корабля Федерации-2 ожидает новая космическая станция КС-6. Что станция эта обладает уникальной двигательной установкой, явившейся результатом современнейших разработок отечественного научно-конструкторского комплекса, позволяющие переместиться через кротовую нору на несколько световых лет без вреда для космонавтов. Энергетическим ресурсом для станции служит новейший термоядерный реактор, никогда до сих пор не показанный широкой общественности, обеспечивающий практически неисчерпаемый ресурс. Кроме того, за счет ресурсов реактора, практически неограниченных, создана электромагнитная защита от космического излучения. Конструкция станции, представляющая собой гигантский тор, позволяет поддерживать силу тяжести, что сохранит экипажу здоровье в длительном полете. Конечно, никто не сообщал, что сердце двигательной установки – это антигравитационный артефакт из московской зоны. Но никого это и не интересовало. Старт в ту точку Вселенной, откуда прилетела таинственная пирамидка, был тщательно подготовлен и неотвратим. Малахов никогда раньше не бывал на Байконуре и никогда не видел космических кораблей вот так, вживую. Долгая подготовка велась на тренажерах и тренировочных стендах, а масштабные копии корабля в центре подготовки хоть и не отличалась от настоящего, но все-таки была обычным тренажером. Конечно, он видел хронику, и общедоступную, и специальную, но реальная картина величественных сооружений его потрясла. Только сейчас, когда автобус с экипажем подъезжал к стартовому столу, Андрей осознал, насколько ракета грандиозна. Сам корабль был маленькой частью гигантского сооружения, пока еще скрытого мачтами обслуживания. Автобус приближался к месту старта, а ракета, казалось, становилась все больше и больше. Экипаж вышел из автобуса метров за 100 до нее. Весенний ветерок гулял по степи, играя полевыми бурунчиками и клубками перекати поля. Когда порывы усиливались, ветер начинал совершенно явственно свистеть, задувая в открытые гермошлемы. За те несколько минут, пока космонавты шли к провожающему руководству, у Андрея складки рукавов скафандра забились полосками светлой пыли. Он попытался вытряхнуть ее, но пыль не поддавалась. Малахов еще подумал, что теперь он никогда от этой пыли не избавится, и она будет его преследовать повсюду. «Не беспокойся», — Екатерина Синельникова заметила, как он отряхивается. «Перед посадкой в кабину всех пропылесосят». Потом был официальный доклад начальству, традиционные напутствия и фотографирование. Через полчаса все устроились в кабине корабля. Кресло Андрея Малахова находилось прямо за спиной командира. Руководил экспедицией подполковник Протасовицкий, опытный космонавт, первый и единственный, кто смог посадить спускаемый аппарат на астероид. Он был не молод, но в его невысокой плотной фигуре бурлила энергия, которой мог позавидовать любой член экипажа. Сейчас из-за высокой спинки кресла его гермошлем был еле виден. Внутри корабля обустроили как просторный самолетный салон. Два ряда ложементов, большие иллюминаторы. Впрочем, они откроются только на орбите. Андрей вполуха слушал обмен данными и лаконичные переговоры командира корабля, пилота и штурмана, которые сидели в первом ряду. На этом этапе полета он и врач Катя Синельникова были просто пассажирами. Синельникова ободряюще улыбнулась Малахову с соседнего кресла. Пока перед стартом кабина освещалась полной иллюминацией. Под гермошлемом на светлом ежике коротко постриженных Катиных волос играли блики. От этого веселое лицо, без грамма косметики, казалось совсем юным и свежим. Запах озона, следствие предстартовой дезинфекции, наводил мысль о весенней грозе. Прошла последняя перед стартом проверка, погасло рабочее освещение, сменившееся малым дежурным тусклым светом. Одновременно с ревом двигателей стала нарастать вибрация. И хотя Андрей прошел много тренировок на тренажерах, все равно инстинктивно впился пальцами в подлокотники ложемента. Он скосил глаза и увидел, что Катя сидит совершенно спокойно. Малахову стало стыдно. Правда, у нее это был уже третий полет и полгода работы на орбите. Чтобы расслабиться, Андрей закрыл глаза и попытался думать о чем-то отвлеченном, а не об адском столбе пламени, поднимающем в небо корабль. И вдруг он совершенно ясно почувствовал запах грибного супа, того самого, которым много лет назад там, в зоне, его угощал Тимур. И его друзей Юрку и Берика. Запах пьянил, и на Андрея вместе с запахом наплывали воспоминания почти 20-летней давности. Как Тимур с Клавой вдруг побежали к кабинке, которая как раз опускалась на площадку. Замахали Герману, чтобы он остановил колесо. Вытащили из кабинки человека, тот был без сознания. Клава побежала к вертолету. Оттуда она вернулась еще с одним человеком. Он нес чемоданчик с красным крестом на крышке. А Андрей боялся подойти. Он понял, кто это был в кабинке. Его потом несли на носилках к вертолету, а Андрей шел рядом и держал его за руку. И потом уже в вертолете сидел возле отца и не слышал ни грохота мотора, ни разговоров вокруг. Сейчас в кабине корабля Андрей подумал, что с тех пор ничего страшнее тех нескольких минут у него в жизни никогда не было. Ни чудовищные создания зоны, ни подлые люди не могли никогда так испугать его, как был он испуган в тот момент. Несколько минут животного ужаса, пока не стало понятно. Отец жив. Давно в воспоминаниях остались и зона, и ее порождение. Успели забыться и твари новой зоны. Жизнь шла своим чередом, но почему-то именно сейчас на старте Малахов вспомнил об этих минутах. «Не спишь, борт-инженер?» — раздался в наушниках голос командира. «Не спи, невесомость пропустишь». И вправду, перед лицом Андрея плавно проплывал плюшевый длинноухий пес, талисман корабля. «О, а я даже не почувствовал». «Так ты сидел, как комок горя!» Командир хохотнул. «Не переживай, первый раз у всех так!» И добавил уже официально. «Экипажу проверить оборудование, приготовиться к стыковке». А Малахов только сейчас увидел, что на иллюминаторах убрали защиту, и там за сверхпрочным стеклом звезды. Мириады звезд. Столько их никогда не увидишь с Земли. Все оборудование, за которым надо было следить Андрею, находилось на станции, так что ему нужно было только расслабиться и ждать. Штурман, самый старший в экипаже, его все звали по отчеству, Тимофеич, проверял телеметрию перед стыковкой. Время от времени он кратко диктовал цифры по корректировке орбиты. Стыковка происходила на первом витке и требовала от команды особой точности. Катя пробежалась глазами по монитору, установленному перед ней в спинке кресла. Все медицинские показатели экипажа были в норме, и особых забот у нее тоже больше не было. Стыковка проходила в автоматическом режиме. Все шло обыденно, словно на тренажерах. Андрей поглядывал на монитор командира через плечо. Там в окружении цифр и вспомогательной информации было видно громаду станции. В голове пронеслась шутка, надоевшая еще с первых тренировок, что попасть в дырку от бублика не слишком сложная наука. И вправду, стыковочный узел находился как раз в центре гигантского тора, жилых и технических отсеков станции. Малахов находился в странном состоянии. Словно мир вокруг него вертелся и трансформировался, а он, как исходная точка этого мира, был неподвижен и неизменен. Какие-то неясные образы, обрывки фраз экипажа, время от времени пинки в бок от Кати, она была явно обеспокоена тем, как он себя вел. Толчок практически незаметный, но достаточно жесткий, чтобы понять, что стыковка произошла, вернул Андрея в реальное мировосприятие. «Так, все в своем уме?» Командир, похоже, был в курсе, что Малахов впал в эйфорию, такую знакомую для опытных космонавтов. «Так точно», — доложил Андрей, испугавшись своего громкого голоса. «Отож», — добродушно буркнул Тимофеич, — «тебе, Андрюха, теперь пахать придется за всех нас». «Но так зачем же меня сюда взяли?» — совсем не удивился Малахов. «Тебя взяли, чтобы Кате было о ком заботиться», — буркнул первый пилот Степанов. «А то есть такая примета. Если у врача нет пациентов, то скоро заболеют все». Степанов, широкоплечий сибиряк, славился своим особым чувством юмора. Но иногда его шутки понимали не все и не сразу. «Что за примета дикая?» — мешалась Катя и почему-то покраснела. «Мы все члены экипажа одинаково важны». «Это у меня такая примета», — ответил Степанов. «Важно в команде иметь ипохондрика, и пусть врач его лечит. Остальные будут здоровыми ходить». «Прекратить болтовню», — раздалась команда Протасовицкого. «Приготовиться к переходу на станцию». То, что переходный люк открыт, стало понятно и по перепаду давления, возникшему в первый момент, и потому, что корабль заполнился новыми запахами. После стерильного, как в медицинском кабинете, воздуха корабля со станции потянуло перегретой изоляцией, затхлостью и даже, хотя это могла быть иллюзия, запахом керосина. Ритуал, вернее процедура перехода, была отрепетирована многократно. Командир, пилот, врач, потом бортинженер и последним штурман. Уже на борту станции Малахов сделал первое, что должен был сделать. Рядом со стыковочным отсеком, практически в центре бублика, располагался блок перемещения. Это была небольшая герметичная камера, внутри которой находилась пирамидка. Тот самый загадочный артефакт, который когда-то перевернул мир, породив новую зону. Тот самый предмет, который позволил впервые создать подпространственный движитель. И тот, которого Андрей чувствовал как часть себя, и, как казалось, артефакт чувствовал его. Заглянув в небольшое окошко на одной из граней блока, Малахов убедился, что пирамидка на месте и стоит освещенная голубоватым светом. И, как всегда, когда Андрей находился рядом с ней, он ощутил легкую вибрацию – аномалии гравитационного поля. Второй от космической станции соединялся с центром тремя переходными тоннелями. Два позволяли перемещаться команде, а один хранил себе мощный гамма-лазер на свободных электронах, который должен был запустить рождение подпространственного перехода – кротовой норы. В нем же был термоядерный реактор, который питал лазер, обеспечивал работоспособность станции и защиту от космического излучения. Станция не была рассчитана на обычное перемещение в космосе и своих двигателей не имела. Только два мини-челнока для исследовательских целей, их еще называли катерами. «Всем собраться на мостике через 15 минут», – раздалась команда командира экипажа. «Начинаем комплексную проверку». Малахов, не слишком опытный в перемещениях в невесомости, держась за поручень, с трудом добрался до хранилища скафандров, если так можно было назвать это микроскопическое помещение. Сменив скафандр на повседневный комбинезон, Андрей проверил свою сумку с планшетом, в которой заодно спрятал подарок отца, и двинулся к мостику, все так же цепляясь за поручни. И с завистью посмотрел, как мимо него, словно птицы, пролетели остальные члены экипажа. «Смотри, не опоздай!» – подбодрил его Тимофеич, оглянувшись. Естественно, на мостик Малахов попал последним. Он, неуклюже потолкавшись о другие кресла, занял свое место в ложементе рядом с командиром. «Доложить состояние систем и механизмов». «Система ориентации и жизнеобеспечения в норме», – отозвался пилот. «Система навигации в норме. Находимся на заданной позиции». «Гамма-лазер и системы контроля в норме». Именно за это отвечал в основном Малахов. «Бортовые вычислительные системы в норме». «Системы жизнеобеспечения и вентиляции работают штатно. Медотсек санирован и опечатан». Это был доклад врача. «Земля!» – докладывает командир корабля. «Все системы штатно, готовы к прыжку. Корабль доставки отстыкован». «КС-6, прыжок разрешаем», – ответила Земля. «Надеть скафандры высшей защиты, приготовиться к прыжку». Системы высшей защиты называли по традиции скафандрами, а в реальности это были сложные конструкции, центром которых было кресло космонавта, и снаружи его заключали в титаново-ситалловую сферу, которая по команде командира мгновенно превращала каждый ложемент в непробиваемую автономную капсулу. «Приготовиться к прыжку! Борт-инженер, привести систему в готовность!» Голос командира стал жестким. «Вывожу реактор на рабочую мощность!» Глубоко выдохнув, чтобы унять волнение, доложил Малахов свой первый шаг. На кокпите командира, растущей красной полоской на дисплее, отобразилось увеличение мощности термоядерного реактора в несколько раз. «Запускаю гамма-лазер», — продолжил Андрей. «Мощность ондулятора 100%. Длинный ондулятор, устройство которое должно было через несколько мгновений заставить моноэнергетический пучок электронов заметаться, отдавая гамма-кванты на пирамидку, загудел на низких частотах. И хоть до него от кокпита было далеко, Малахов то ли чувствовал, то ли и вправду услышал этот гул. «Разрешите запуск движителя?» «Разрешаю», — как-то обыденно ответил командир. «Последовательность импульсов задана, включая ускоритель электронов», — доложил Андрей. Члены экипажа КС-6 были первыми людьми, проникающими сквозь подпространственный коридор. Эксперименты с животными проходили успешно, но как отреагирует человеческий мозг на этот полет, не знал никто. Высказывались теории, что в мозгу может нарушиться нейронная связь, но собаки, совершившие перескок на третьей станции, прекрасно сохранили свою память, по возвращению встретив людей радостным вилянием хвостов. И все-таки тревога трепыхалась в душе у каждого космонавта миссии КС-6. Рентгеновский пучок такой мощности, что испарил бы не только живое существо, но и любой металл, ринулся к пирамидке, с которой была снята стальная защита. В гигантских иллюминаторах капитанского мостика отразилось темно-лиловое свечение, которая возникла посреди тора, там, где располагался движитель. «Наблюдаю рост гравитации в районе движителя», — пришло сообщение от штурмана. «Нормально». До скачка Малахов начал обратный отсчет. 5, 4, 3, 2. «О!» Договорить он или не успел, или голос его просто исчез, как исчезло все. Именно исчезло. Сознание Андрей не потерял, но не работало ни одно из чувств. Ни слух, ни зрение, ни обоняние. Казалось, не работал даже мозг. Оставалось просто сознание самого себя и того, что он еще существует. Кротовая нора растянула людей на миллионы километров, при этом не нанося им никакого вреда. И выплюнула в другой части Вселенной.